Два десятка вооруженных наемников попытались ворваться в наш дворец. С ними быстро разобрались, но то была непростая шайка. Сейчас у парадных ворот собирается целая толпа, и она явно настроена агрессивно. Скорее всего, будут пытаться пробиться через ворота, а с башен дозорные видят дым и пожары во многих местах города. Через пару мгновений Далин не созвучила единственно верную догадку. Старокровные, наконец, решились нанести ответный удар. «Моя принцесса, что мы будем делать? Это место не предназначено для долгой обороны, но защищаться придется здесь. У нас не получится вывести вас отсюда незаметно, дворец уже окружен, а еще мы не знаем, кому теперь можно доверять. Любого гонца могут перехватить и убить, а отправлять целый отряд в сопровождение и ослаблять оборону дворца я не могу. Посему будем держаться и ожидать помощи от гарнизона и триарха Нартериса. Эйлинор, я, вас, принцесса, будет охранять сир Киван. Ему я доверяю, и, уверена, доверяете вы». Женщина говорила жестко и решительно, не давая ей спорить. «Идите в свои покои и оставайтесь там, пока ситуация не разрешится». «Нет, Эйлинор, я не уйду», — отрезала сама Дени, взирая на своих драконов. «И пусть сир Киван бьется вместе с вами. Там от него пользы будет куда больше». И смотрела на них Дейнерис по-новому. Уже не как на детей, нуждающихся в уходе и помощи, но и как на великих зверей, пусть и находящихся еще в самом начале своего жизненного пути. При всем уважении, они еще слишком малы, и справиться с вооруженной толпой им не под силу. Эйлинор безошибочно предугадала ее мысли. «Они уже могут сжечь человека», — с твердой убежденностью произнесла Дени, — «и мне рядом с ними будет спокойней. Этот сад находится посреди дворца, если они сюда ворвутся, то это так или иначе будет конец, а мечи и копья пригодятся тебе у ворот. Иди, Эйлинор». Та сомневалась недолго, зная, где именно ее обязывает быть долг. Валантика помчалась обратно, к бою и крови, оставив Дейнерис в положении рыбы, что совсем недавно вытащили из темных вод на свет дневной, такой же растерянной и беспомощной. Дениса всей тягучей болью осознавала свое бессилие. Ее учили, как отбиваться от нападения, она еще с детства желала вести людей на битву. Но сейчас, ослабшая после родов, она едва ли легчайшую кожанку натянет, самого простенького меча не поднимет. Сейчас она никого не вдохновит и никому не поможет, только погибнет и потеряет все. Придется в самом деле сидеть здесь да молиться, молиться кому она только может. Однако же появилась в голове мысль, из-за которой ей стало еще дурней. Почему мятеж начался именно сейчас? Из-за нее, из-за ее неудачных родов, из-за того, что она позволила себе тонуть в безбрежном и бездонном горе. Она закрылась во дворце, она начала пренебрегать своими обязанностями, она дала этим трусливым преступникам почуять слабость Таргариенов, и они, как настоящие хищники, незамедлительно явились на запах чужой крови. Теперь же ее верным защитникам придется платить за ее ошибки. Закрыв глаза, Дени принесла торжественную клятву не богам, но всем своим предкам. В дальнейшем она не допустит подобной слабины, не позволит чувствам встать на пути долга перед братом, династией и ее подданными. Тем не менее, все, что она сейчас могла сделать, это довериться преданным людям и ожидать, с дрожащим сердцем, новостей, какими бы они ни были. Или же, в мгновение тяжелых сомнений, взгляд пурпурных глаз встретился со взором двух сияющих изумрудов Рейлис. И этот взор, взор спокойной и верной любви дочери к матери, обещал ей помощь и защиту. Джорах Мормонт. Все началось внезапно, как оно всегда и бывает. Отряд гарнизона, шедший из старого Валантиса во внешний город, обнажил клинки и направил их против вчерашних сослуживцев. Но бывалые вояки, лично отобранные сиром Джарахом для защиты бастионов черных стен, верно почуяли неладное. Уж слишком хорошо были вооружены предатели для простых патрульных, уж слишком волновались как командиры, так и бойцы. Предателям явно обещали легкую победу. Они поспешили разбежаться в разные стороны, стоило им встретить достойный отпор. Их тела до сих пор лежат вокруг ворот, старательно обобранные его людьми. Первый натиск был отбит. Вот только сами кишки подсказывали рыцарю, что он будет отнюдь не последним за этот день. «Скольких мы потеряли, сир Дагальд, сир Робер?» «Еще пятеро копейщиков из местных», — проговорил сержант из числа черных рыцарей, отдирающий чье-то мясо со своего молота. «Из мертвых это все, могло быть хуже. Дагальда и Робера, бесспорно, жаль, но с ними еще остались Бран Молотоборец, Григор два дракона из десяток рыцарей попроще. Это не говоря о солдатах гарнизона, вполне достойных алебардщиках и арбалетчиках. Враги наверняка надеялись покончить с охраной ворот единым, скорым ударом, иначе появление новых предателей не пришлось бы ждать так долго. Сейчас враг, без лица и со множеством лиц одновременно, еще думает, как, почему врата не взяты, сколькими он может пожертвовать, откуда взять людей для новой атаки, кому ее доверить, и все это дает им возможность подготовиться. Лучники создают свои запасы наверху, Григор и копейщики караулят вход, а сами драконьи ворота черных стен были успешно закрыты. Теперь только сир Джорах Мормонт решает, кто сможет пройти через них, и кто, нет. Оставалось только надеяться, что остальные ворота, ведущие в старый Валантис, также по-прежнему контролируются верными людьми. «Сир Джорах!» – закричал один из дозорных. Гонец вернулся. Мормонт больше не тратил ни мгновения. Надеясь получить столь интересующее его сведение, воин поспешил спуститься со стены, отдав арбалетчикам последний приказ целиться верней, ради их же блага. Как только болты закончатся, они пойдут биться наравне с остальными. Гонца он направил к Вармару Нартерису, как только последний изменник скрылся из виду, дал ему собственную лошадь, на которой прибыл сегодня к черным стенам, и надеялся, что юнец обернется быстрее. «Давно пора», — накинулся рыцарь-изгнанник на гонца. «Где Нартерис? Где подкрепление?» «Мертв», — ответил запыхавшийся гонец, «отравлен, вместе с Барталаром, Эртигаром и Доляром. Все мертвы». Не сказать, что Мормонт сильно удивился. Изгнанник быстро понял, что речь идет не о случайном, стихийном бунте черни или рабов. Значит, изменникам самый резон бить патриархом. Да и остальные названные гонцом люди считались верными и преданными командирами, от них тоже должны были избавиться. Что творится в городе? Хаос, и я не могу понять, кто за наших, а кто против нас. Город будто в мгновение ока сошел с ума. Ты считаешь это ответом? Крикнул Джорах, стараясь окриком привести человека в чувство. Отвечай, живо. На рыночной площади бои, у храма владыки света бои, в гавани бои, начал перечислять гонец. Некоторые улицы уже завалены трупами, кое-где наши и не наши соорудили баррикады. Кто теперь командует гарнизоном? Там не меньше 10 000 мечей, не могли же они избавиться ото всех? Не знаю, выкрикнул гонец. Связь с командованием потеряна. Каждый из офицеров, с кем я говорил, называл разные имена. Похоже, что общего командующего нет. Плохо, очень плохо. Первый удар мятежников оказался крайне удачным. Если там, в большом городе, верные Таргариенам люди разобщены, то у изменников есть шансы. Мормонт сплюнул в гневе. Он не имел никакого права покинуть пост сейчас. Стоит мятежникам захватить черные стены, как силы Таргариенов будут рассечены надвое. Предателей можно ожидать откуда угодно, но рыцарю с далекого Медвежьего острова казалось, что больше всего их будет именно внутри черных стен. Тут, где живут старокровные, их клиенты и рабы. Тут, откуда заговор и пошел, и, стоит им овладеть воротами, как судьба принцессы будет решена. Никакого подкрепления, никакой помощи извне не будет, и всех обитателей дворца рано или поздно попросту перебьют. Он не может одновременно защищать ворота и организовывать отпор в большом городе. Более того, оставить ворота ему не на кого. Дагальд мертв, Бран медленно соображает, а Григор начисто лишен умения вести за собой людей. Боги, непонятно чьи, или злая судьба привели его именно к этому посту. И, коли так, приказы, осведомился громоподобным голосом Бран. Держать ворота, без колебаний ответил Джорах. Потеряем их, потеряем черные стены. Потеряем черные стены, потеряем и весь город. Слышите, слышим, все внутрь. Прорываться ко дворцу Таргариенов бессмысленно. На широких улицах их наверняка поймают, словно кроликов, и перебьют. Равно глупо было бы идти в город, где кинжал может поджидать их из-за каждого угла. Ломать ворота черных стен предателям нечем. Тут потребуются такие мощные осадные машины, что на их сборку уйдут недели. Нет, все решится куда быстрее. И это значит, что восставшим придется штурмовать сами башни, где находятся механизмы гигантских створок. Сир Джорах, они идут. 20, 30. Мормонт и сам все видел. На одного раба, одна стрела. Веймонт Дриар. Он надеялся сегодня после обеда встретиться с Гилайди Нерисы, готовясь к непростому разговору, в последний момент отказался от приглашения Нартериса. Сама Мероксис смилостивилась, не иначе. И благодаря ее милости Веймонт теперь не лежал хладным трупом в трапезной своего друга, а мчался на взмыленном коне среди пылающих улиц города и искал мести. дядя, друзья. Его счет к слонам рос не по дням, а по часам, и бывший триарх надеялся взыскать этот долг с самыми крупными процентами. Но для этого требовалось не просто пережить этот день, но одержать вверх. А ведь если ситуация еще не была катастрофой, то могла ею обернуться очень скоро. Вначале Виемонт даже не понял, что происходит. И лишь после разговора с растерянными и перепуганными тигровыми плащами, а также рассказа домашней обслуги, он понял, что происходит и, собрав старых друзей-ветеранов, незамедлительно направился в гущу событий. Предатели напали в десятки разных мест одновременно, предатели заручились поддержкой банды самых отчаянных вольноотпущенников, предатели скупили некоторые отряды гарнизона и натравили на Таргариенов своих собственных рабов. Атака была дерзкой, атака была неплохо организованной. Но раз мятежники не кричат о победе из всех щелей, раз они не везут по городу Дейнерис, живой или мертвый, значит, отпор они встретили достойный. Вот только медлить нельзя. Нужно собрать преданные Валантису силы и нанести ответный удар, да такой, чтобы изменникам изменила их храбрость. Однако, судя по тому, что он видел, никто из защитников первой дочери не спешил этого делать. Поэтому Дариар помчался к городским казармам, туда, где находились главные силы гарнизона. Виемонду и его людям, хорошо вооруженным и опытным рубакам, удалось промчаться вихрем стали и крови по улицам Валантиса. Преданные люди спешили за ними, предавшие либо разбежались кто куда, либо были безжалостно затоптаны и порублены. У самих казарм бывшему триарху пришлось столкнуться с серьезным препятствием. На площади перед баррикадами стояли мятежники, силой сотен глоток зазывавшие колеблющихся воинов примкнуть к восстанию, помочь им освободить старый добрый Валантис от гнета узурпаторов и наемных бандитов. Крики и предложения сорвались в вопли боли, когда в задние нестройные ряды бунтовщиков ворвался небольшой, но яростный и мотивированный отряд вооруженных всадников. Кинжалы и короткие копья были при каждом изменнике, но вот пустить их в ход против бронированных кавалеристов они не смогли. И затем, из казарм, наконец, высыпали десятки и сотни легионеров, обратившие свои мечи против зазывал. Расправиться с этой сволочью совместными усилиями получилось довольно быстро. А брусчатка городской площади стала скользкой от слоя крови и дерьма. То была первая радостная весть за весь проклятый день. Хватило и одного взгляда, чтобы понять очевидное. Большая часть гарнизона осталась верна Таргариенам, пусть и пребывала в растерянности и нерешительности. И если удастся их организовать, если получится связаться с остальными драконами, пожалуй, не все еще пропало. И с твердым намерением победить, с горячим желанием кровью смыть миррийский позор, Виемонт развернулся на окропленном чужой кровью коне перед строем солдат. «Эйкс Виемонт, хвала Балериону, я думал вас уже того», — заговорил человек с капитанскими знаками различия на правой руке. Это он вывел отряд им на помощь. «Где Эртигар?» Он поспешил назвать имя первого заместителя триарха Вармара. «Не было. Сами не знаем, где он». Только сейчас Дариар вспомнил, что покойный Нартерис называл его в списке своих гостей. Тратить время дальше он не счел нужным. «Тогда так, где ваши командиры? Не всех же эти сволочи отравили. В большой зале совещаются вестимо». Дариар лихо соскочил с коня и обратился к своему собеседнику с нарочито громкой командой. «Велите всем привести себя в порядок. Всем построиться на площади за полчаса. Мы пойдем спасать этот город от глупцов, изменников и убийц. Первое испытание. Что ему сейчас скажут эти легионеры?» После поражения его авторитет в армии был сильно подорван. «Повинуюсь». Крикнули хором сразу несколько офицеров. Вскоре раздались и звуки горна. Эти его признали. Оно, впрочем, и не мудрено. Рядовые солдаты, сержанты хорошо понимают, что они с Таргариенами связаны накрепко. Кто им земли обещал? Кто им платит жалование вопреки всему? Кто спас их город от варваров с востока? Эти люди, если и не головой понимали, то задницей чуяли, что старокровные им ничего не дадут, даже разбитого корыта, ни земли, ни золота, ни славы, ничего. Так ли удивительно, что эти воины в большинстве своем стоят за нынешнюю власть, с которой у них есть надежда на лучшее будущее? Осталось узнать, что теперь скажут их начальники. Стражники пропустили Дариара в импровизированный штаб, и, еще даже не открыв дверь, мужчина услышал обрывки явно затянувшегося спора. «Я говорю, нужно спешить во дворец. Нет, нам сначала нужен порт. Надо начать с храмового квартала. Да они мастерские все сожгут. Все к Дейнерис. Драконов. Убьют. Нужно договариваться». Виемонт отворил дверь, набрал побольше воздуха в легкие и закричал так, что стекла в окнах задрожали. Молчать, и столь внезапное вторжение, столь неожиданный для спорщиков окрик принудил их повиноваться. Нескольких мгновений звенящей тишины ему хватило, чтобы как следует оценить собравшихся здесь людей. В большинстве то были вполне достойные служаки, люди, прошедшие войну с ордой кочевников и впоследствии доказавшие верность новым правителям Валантиса. Кое-кто из присутствующих и вовсе пришел вместе с Визирисом из закатных королевств. Этих Виемонт не слишком жаловал, но их полезность признавал, а уж их преданности вовсе сомнений не вызывало. Нет, им с изменниками не по пути, от них им нечего искать, они с ними ничего не добьются. Вот только у этих офицеров не было привычки командовать большими силами, они не умели брать на себя ответственность за столь многое и не знали, как с нею управиться. И, что еще хуже, все они были примерно одного ранга, и никто из них не имел за своим именем славных, заметных деяний. Не мудрено, что они до сих пор тратят драгоценное время на споры. Могло быть хуже, могло быть лучше, неважно. Убедившись, что он завладел вниманием собравшихся, да припомнив все их имена, Виемонт заговорил: «Что у вас за бардак? Вы за пару часов потеряли контроль над городом. Быть может, прямо сейчас из-за вашего бездействия убивают триархов, которым вы служите. А вы здесь, просиживаете задницы, пока под вашими окнами беснуются бунтовщики». От этой отповеди столь внезапно вторгшегося на совет бывшего триарха сбитые с толку командиры даже не сразу нашлись, что ответить. «Эйкс Виемонт, хвала богам, вы живы», — заговорил капитан Джеллар, молодой валантиец, которого лишь недавно произвели в офицеры. «Мы оказались не готовы к нападению. Судя по всему, часть наших и тигровых плащей дезертировала на сторону мятежников. Мы ждали приказов от триархов или от командующего гарнизоном, но их так и не последовало. Их не будет», — холодно ответил Виемонт. «Мой друг, триарх Вармар Нартерис, был подло убит прислужниками слонов, а вместе с ним погибли и все его заместители». Служаки растерянно переглянулись, будто раздумывая, стоит ли в такой ситуации на слово верить своему бывшему военачальнику. «Вы уверены в этом?» — наконец осведомился Джеллар. «Сейчас мятежники на улицах орут всякие небылицы, пытаясь подорвать боевой дух стражи. Одних только рассказов про якобы убитую Дейенерис Таргариен мы слышали не меньше дюжины. Я уверен в этом как в том, что нахожусь здесь, прямо перед вами», — отрезал Дриар. «В любом случае это уже не имеет значения. Я уже отдал приказ об общем сборе и направил сюда все патрули городской стражи, что сохранили нам верности, с которыми я успел встретиться, пока мчался сюда. Беру командование на себя. Будем разгребать все это дерьмо, пока мы в нем не захлебнулись. У вас есть план, Эйкс Виемонт?» — спросил один из пожилых капитанов почти что сорванным от недавно стихшего яростного спора голосом. «Да, Эйвор, есть. Верные нам мечи здорово разбросало по всему городу, но, думаю, в течение часа мы сможем сколотить крупный отряд, способный навести порядок. Сколько сейчас всего наших людей в этой части города кто-нибудь знает?» «Сложно сказать», — ответил Джеллар. «Капитан Даллар из Волонтериса и капитан Эдрик из закатных королевств со своими отрядами перешли на сторону мятежников и перебили все встреченные ими разрозненные патрули наших. Но даже с этими потерями мы должны собрать не меньше 3000, если у нас будет немного времени». «3000, 3000, задумчиво пробубнил бывший триарх, что-то прокручивая в голове, — уже неплохо. «Значит так, у нас есть час на сборы и все остальные приготовления, затем мы выдвинемся теми силами, что удалось собрать. Наша главная цель – черные стены и сердце города. Насколько я слышал, мятежники захватили не все ворота, ведущие в старый Валантис. Драконьи все еще обороняют наши. Но если мы не подоспеем вовремя, то мы потеряем их, а вместе с ними и весь город. Кроме того, надо будет выделить силы и отправить их к храму Владыки Света. Ненавижу этих поганых демонопоклонников, но они отличались завидной преданностью нашему делу. Думаю, там мы сможем получить подкрепление в виде вооруженной паствы красных шутов. Обязательно нужно раздобыть и поднять драконьи знамена, чтобы наши видели нас. Затем нужно будет вернуть под контроль гавань». Однако речь Виемонда оказалась прервана одним из капитанов по имени Эйдар. То был уже зрелый лысый мужчина с мутными, льдистыми глазами и скошенным на бок подбородком. «Насколько мне известно, Эйкс Виемонт, вы уже не триарх и даже не состоите в действующей армии. Титулами или назначениями после вашего прискорбного поражения вас никто не жаловал». Офицер говорил тихо, вкрадчиво, глядя прямо в глаза Дриару, «Стало быть, вы не имеете никакого права приказывать нам. Вы призываете нас следовать вашему плану, но вы уже однажды привели лучших сыновей первой дочери на бойню, где те и остались. Почему мы должны слушать вас теперь? Откуда у нас должна быть уверенность в том, что вы вновь не подведете Валантис?» Вимонт ничего не ответил на это обвинение. Дриар чинно и неспешно обошел дубовый стол, на котором была расстелена подробная карта вольного города, и приблизился к напрягшемуся Эйдору. Мертвая тишина продлилась не дольше секунду, после чего Веймонт без лишних слов врезал по лицу капитана здоровой рукой. Раздался отчетливый хруст сломавшегося носа, и офицер согнулся пополам, зажимая поврежденные кровоточащие органы обеими руками. «Ваша трусость граничит с изменой, капитаны», — произнес Веймонт так, чтобы его слова хорошо запомнились всем собравшимся. «От тех, кто должен был защищать столицу Нового Фригальда, я ждал большего. Постарайтесь в будущем не перейти этой черты». Оглядев молчавших офицеров, Веймонт продолжил говорить. «Я, гражданин первой дочери и потомок Валерии. Я люблю этот город, эту страну и ее славную историю. Если потребуется, я отдам жизнь за Валантис. И то, что я потерпел поражение, не означает того, что я теперь буду сидеть сложа руки и смотреть, как слоны уничтожают наше будущее. И я не позволю кучке жадных торгашей обесценить жертвы тысяч наших воинов». Последние слова Дриар едва ли не прорычал. «Все, кто действительно хочет спасти Валантис, пусть остаются со мной, а остальные убирайтесь с глаз». К молчаливой радости Веймонда ни один из капитанов не покинул комнату. Даже Эйдар кое-как поднялся на ноги и больше не делал попыток оспорить авторитет Веймонда. «Что ж, это правильный выбор», — немного мягче произнес Дриар. «Исполните сегодня свой долг с честью, капитаны, и город не останется перед вами в долгу». Закончив свою речь и поняв, что его слова возымели нужный эффект, Веймонд позволил себе на секунду прикрыть глаза и прошептать молитву. «Балерион, придай мне сил, чтобы повергнуть наших врагов. Вхагар, придай мне мудрости, чтобы свершить правосудие. Мерксис, придай мне любви, чтобы спасти наш народ. Эйлинор Далиннис, колющий удар в шею, и еще один упал. Увернуться. Принять наконечник копья на щит, перерубить его, ударить. Ударить еще». Бой шел, с редкими перерывами, уже который час. Безупречные и черные рыцари под ее командованием держали отчаянную оборону во внутреннем дворе дворца против толпы, что казалось ей бесконечной. Предатели, судя по всему, не смогли захватить контроль ни над гарнизоном, ни над значительной частью стражи. Эйлинор видела совсем немного изменников в достойном снаряжении. Куда как чаще попадались вооруженные, чем попало, люди, считавшие за счастье разжиться хорошим щитом. Резать, колоть и рвать таких оборванцев довольно просто. Но на место убитого тотчас заступали двое, порой и трое. А ведь не все защитники дворца были собраны тут. Были люди на башнях, были люди у других входов, были люди внутри. И, конечно, при подобной разнице в числах, отбиваться было очень трудно. Им уже пришлось отойти от ворот, что все-таки поддались тарану, и сейчас Эйлинор с оставшимися людьми билась на парадной лестнице, той, откуда Таргариены сообщили миру об обнаружении драконьих яиц. Здесь она надеялась выстоять. Должна же была эта опьяневшая от своей и чужой крови толпа, наконец, дрогнуть. Нужно просто убивать их, пока, наконец, орда мятежников и их рабов не разбежится в разные стороны, поняв, что тут ее ожидает только смерть. Но подгоняемые криками своих заводил, распаленные сражением, алчущие чужих несметных богатств люди продолжали напирать, все еще надеясь разбогатеть и заслужить славу. И, как подозревала Эйлинор, многим из них попросту страшно повернуть назад. Раз стали соучастниками преступления, то придется идти до конца. Помощи не было никакой с самого начала схватки. Никто не торопился на выручку к Таргариенам. И дурак бы догадался, что пылает весь город. Заговорщики сумели сохранить свои замыслы в секрете, сумели нанести почти что смертельный удар, и за этот позорный провал ей еще предстоит ответить перед Визирисом. Если, конечно, она переживет этот день, а в этом у женщины уже не было никакой уверенности. Эйлинор нанесла очередной рубящий удар, после чего ее сосед-рыцарь добил совсем еще не оперившегося юнца. Затем ей пришлось заняться громилой с внушающей невольное уважение палицей, но совсем не озаботившегося броней. Совместная атака Эйлинор и двух безупречных быстро положила конец его никчемной жизни. Были проколы и во вражеском плане. Из-за чудовищной секретности им пришлось довольствоваться весьма сомнительным качеством воинов. В лучшем случае то были второразрядные наемники, рабы, обученные владеть оружием, да крепкие горожане, в худшем же бродяги и простые головорезы. И, судя по тем клинкам, дубинкам и топорам, с которыми они явились под стены дворца, казармы и склады легионеров им захватить не удалось. Бывшая наемница тешила себя надеждой, что они все-таки сумеют продержаться до прибытия подмоги. Приказывать держать строй было бессмысленно. Каждый и так знал свою задачу, что черные рыцари, прошедшие с ней и Визирисом через половину Иссоса, что выдрессированные остапорцами евнухи хорошо понимали, как нужно противостоять все прибывающим и прибывающим врагам. Эйлинор берегла воздух и продолжала выполнять свою часть работы. Колоть, рубить, резать. И надеяться, что храбрость покинет врагов прежде, чем кончатся защитники дворца. В своих бойцах женщина нисколько не сомневалась, но и врагов, казалось, меньше не становилось. Что же кончится первей? Но ей, как часто бывал, жизнь решила преподнести сюрприз в самый неожиданный момент. В небе раздалась песнь драконов. Бой на какие-то мгновения прекратился. Не сговариваясь, все люди, что верные, что предатели, подняли головы вверх, чтобы стать свидетелями чуда, невиданного во всем мире уже столетия. Но если одним оно несло спасение, то другим – погибель. В синем небе, под пылающими лучами солнца, неслись три дракона – черный, изумрудный и белоснежный. Они с потрясающим изяществом рассекли небеса, приближаясь ко двору, и Эйлинор, к своему шоку, сумела разглядеть на спине у Рейлис свою принцессу. Дейнерис Таргариен держалась за шею зеленой драконицы. Эти звери не были четой их предкам-гигантам. Рейлис, на спине которой отчаянно пыталась удержаться принцесса, едва превышала размерами боевого скакуна. Но даже этого хватило, чтобы повергнуть мятежников в смятение. Черный Эйксион несся впереди своих сестер, он же и поджег первого человека. Зверь выбрал, по какому-то чудесному наитию, вражеского знаменосца. С предателем загорелся и шелк стяга. Рейлис и Сонарис, по примеру брата, не пытались кусать или бить когтями, а нет. Они тоже обрушили смертельное пламя на головы изменников, защищая тем самым не только свою мать, но и ее воинов. И Дейнерис что-то кричала на классическом валерийском, что-то, что могло быть только командами, пускай конкретных слов Далиннис никак и не могла разобрать. Люди говорили и пели, что пламя драконов способно моментально испепелить человека, не оставив от того и воспоминания. На такие сказочные чудеса драконы Дейнерис оказались пока не способны, но и того, что они устроили, оказалось более чем достаточно. Впервые за долгие века жители Валантиса оказались свидетелями участия драконов в бою. Более того, пожалуй, впервые в истории города, эти жители оказались по ту сторону от драконьего пламени. И пускай драконы были еще небольшими в сравнении с предками, и пускай сила их огня не шла ни в какое сравнение с мощью зверей былого, и пускай от их действий пострадало от силы человек 10-15, и пускай всадница была уязвима для броска копья или арбалетного болта, это уже были детали. Детали, что совершенно не интересовали перепугавшихся мятежников. Сброд, еще недавно упорно наседавший, дрогнул. Они начали орать, паниковать, прекратили идти вперед, задние ряды начали пятиться к выходу. Сейчас или никогда, за нас драконы, вперед, все. С этими словами Эйлинор проткнула шею мужчине с тесаком мясника. Вышвырните этих тварей из нашего города. Отчаянная контратака еще пару минут назад была немыслима. Но теперь, когда с небес по мятежникам стегнули кнуты из пламени, настал час возмездия. Черные рыцари и безупречные накинулись на толпу со вторым дыханием, вдохновленные бьющимися с ними на одной стороне драконами. Растерянность и страх, ожидаемо, оказались смерти подобными. Дело пошло куда как веселее и бодрее. Гибель многих, появление летающих тварей, контратака защитников – все это окончательно перебило хребет собранной старокровными толпе. Они уже не пятились и не отходили. Они бежали прочь, бросая свое оружие, своих раненых и свое мужество. В считанные минуты внутренний двор оказался полностью расчищен от врагов таргариенов. Тут остались только трупы, раненые да брошенные, и люди, яростно и искренне приветствовавшие свою принцессу, свою спасительницу. Та же дала круг над их головами и приземлилась, с неожиданной ловкостью сойдя со спины Рейлис, и давая себя осмотреть всем защитникам дворца. Зрелище ударило по Эйлинор похлеще булавы изменника. На ее подопечной были самые обыкновенные кожаные куртка да штаны, наверняка позаимствованные с какого-нибудь слуги. Никакой защиты эти тряпки, разумеется, не давали. Любой лучник, любой арбалетчик, любой копьеметатель. Остальные словно не понимали этого, продолжали приветствовать Таргариена и ее драконов криками да возгласами. Делин не с каким-то невозможным усилием воли сохранила подобие хладнокровия. Битва еще отнюдь не закончилась. Они получили передышку, но никак не более того. И теперь они должны были воспользоваться этой передышкой настолько эффективно, насколько могли. Иначе все окажется напрасно. Найти, чем укрепить ворота, велела Эленор замешкавшимся было рыцарем. Наших раненых оттащить к лекарям, вражих туда же. Они еще пожалеют, что на свет родились, безупречные, на ворота. Отдав первые приказы, дева от меча ринулась было к принцессе, желая немедленно отправить ту обратно во дворец. Побежали-то как, а, осведомился у нее молодой парень, опершийся на свой длинный двуручный меч, и все же не устоит человек против дракона. Ох, пекло. Эленор могла признаться, что все же недооценивала этого рыцаря из гор долины. Сир Джеральд Лангсворт оказался способен не только ублажать своим вторым мечом воспитательницу принцессы, но и неплохо сокращать поголовье врагов Таргариенов. Работая двуручным мечом, словно детской игрушкой, он бесстрашно бился рядом с ней, надежно прикрывая ее бок от любых вражеских нападок. Рыцарь дрался просто, без какого-то изящества или излишнего героизма, зато эффективно. На его клинке нашло свою смерть немало мятежников. Хорошего муженька нашли для няньки Дейнерис. Пожалуй, стоит задуматься над тем, чтобы повысить парня в должности. Но сейчас ей было не до него. Что-то бросив ему на ходу, Эленор поспешила к Дейнерис, стоявшей в окружении своих троих огнедышащих детей с усталой, но довольной улыбкой победительницы на лице. Впервые с тех неудачных родов Делиннис видела сестру Визириса довольной. Еще бы, оказаться первой драконьей всадницей за столько лет, своим появлением переломить ход битвы, спасти своих подданных. Сами драконы полностью разделяли ее восторг и принялись поедать оказавшихся рядом с ними обгоревших мятежников, стараясь восполнить потраченные за короткую схватку силы. Несмотря на этот не слишком приятный глазу пир, Делин не обратилась к самой Дейнерис. «Принцесса, даже в момент волнения Эленор перешла к языку андалов, зная, что он ближе к ее госпоже. Я благодарю, мы все благодарим вас за наше спасение, но вам нужно уходить отсюда. И срочно. Эленор, я должна быть со своими людьми». Таргариен пыталась побороть и усталость, и нахлынувшие на нее эмоции, и помочь им. В такой ситуации было не до этикета. Да и у Эленор, чья взрослая жизнь шла среди наемников и кровопролитных боев, о нем и так были весьма условные представления. Женщина ухватила Дениса за грудки и заговорила, понизив голос. «Эти тряпки я могу порвать одной рукой. Угадайте, что с ними сделает стрела или арбалетный болт? Я не видела в той толпе лучников. По-моему, Эленор, ты напрасно переживаешь. Вам их видеть и не нужно», — настаивала на своем Эленор. «Хватит и того, что они вас увидят. Увидят и разбегутся, как эти. Сейчас наши враги разбежались от неожиданности. Вот только для следующих нападающих ваш полет уже не будет сюрпризом, они к нему смогут подготовиться. Демоны, как же тут не хватает леди Элин. Она бы напомнила принцессе, скольких ее предков на драконах убили простые люди, которым просто повезло. Ваши драконы еще не окрепли, они и сами уязвимы для вражеских луков, арбалетов и копий. Что если следующими придут настоящие воины? Те, что не побегут после первого превратившегося в угольки товарища. Вы готовы подвергнуть такому риску не только себя, но и своих детей, возможное будущее не только вашей династии, но и всего племени валерийцев? После непродолжительных раздумий Дейнерис решила уступить деве от меча в деталях, не в сути ее просьбы. «Я вернусь, как только на меня наденут кольчугу». Совсем не такого ответа желала услышать Эленор. «Драконы пока останутся с вами, им нужно немного подкрепиться и отдохнуть. Боюсь, вы не понимаете серьезность нашего положения». Начавший было подогреваться спор был прерван появлением гонца из глубин дворца. Мужчина запыхался, весь покрылся потом и налился будто помидор. «Леди Эленор, моя принцесса М, гонец явно не ожидал увидеть здесь Дейнерис и ее драконов. Я не... Что ты хотел сказать?» Чуть ли не хором спросили женщины. «С наблюдательной башни видит целое войско, движущееся по улицам к нам. Там несколько тысяч воинов, у них черные знамена с красными драконами. Наши знамена, гилы, наши идут от драконьих ворот. Мы спасены!» Единодушный крик радости вырвался из десятков глоток, но их начальница этого преждевременного счастья не разделяла. «Это может быть ловушка», — вздохнула Долиннис. «Пошить знамена ничего не стоит, и если их там несколько тысяч, то тут уж никакие драконы нас не спасут. Ваше высочество, вы можете еще раз взлететь?» Голос Джеральда чуть ли не дрожал от волнения. «Может, вам удастся рассмотреть, кто именно там идет, друг или враг? Боюсь, это невозможно, сэр Джеральд, уж точно не так быстро». С этими словами Дени указала на изумрудную драконицу. «Для Рейлис это первый полет со всадником, пусть и короткий, пусть и недолгий, но для дракона ее размеров. Я не могу подвергать ее еще большим испытаниям, еще нет». Драконица в самом деле казалась куда более уставшей, чем ее кровные родичи. Эйлинор подметила, что Рейлис съела меньше всех остальных, раньше всех вернулась к ногам хозяйки и словно напрашивалась на ласки от той. Та растеряна, словно сама еще не до конца сознавая произошедшее, только поглаживала зверя по рогам. Эйлинор оторвалась от созерцания величественных тварей, ради наблюдения за своими подчиненными. Раненых отводили вглубь двора, мертвых оттаскивали прочь. Остальные пытались отдышаться да подготовиться к встрече. Кто бы ни мчался на лошадях, друг или враг, он на своем пути сопротивления не встретили. Часть воинов быстро, но без лишней суеты и какой-либо враждебности окружила дворец, а другая часть направилась дальше, в сторону дома власти, храма Балериона и дома мудрости. Знамена реяли под стенами, ограждающими дворец. Да, на них в самом деле красовался трехглавый дракон. Впереди войска выехал всадник на воронном коне и, остановившись перед воротами, прокричал во всю глотку: «Да здравствует Валантис! Да здравствует Триарх Визирис! Да здравствуют драконы!» Этот голос Эйлинор, Дейенериса и еще многие другие собравшиеся опознали сходу, и никаких сомнений теперь не оставалось. Верные сыны первой дочери ждут приказов. «Дриар!» — в изумлении выкрикнула Эйлинор. Дени высказалась еще проще. «Виемонт!» — и тотчас отдала приказ защитникам дворца. «Откройте ворота, быстрее!» Черные рыцари и безупречные расступились, и во двор въехал на крупном, черном коне Виемонт Дриар собственной персоной. «Да, я!» — спокойно подтвердил бывший соправитель Визириса. «Рад вас слышать, Геладейнерис, и вас, Гелаэлинор. Рад, что мы успели вовремя. Хотя...» Дриар с почтением обратил свой взгляд на продолжавших находиться на стороже драконов. «Кажется, вы и без нас неплохо справляетесь. Виемонт, ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» Срывающимся от эмоций голосом сказала Дейенерис. «Но что, иные побери, творится в городе? Что произошло? Мятеж, Гела. Тщательно организованный и спланированный той сволочью, что ваш милосердный брат в свое время пощадил. Наши враги рассчитывали, что, убив вас, триархов и сохранившую верность старую кровь, они возьмут власть над городом. Как видите, не только у нас сегодня день не удался. Большая часть гарнизона и стражи остались на нашей стороне. Также к нам присоединились фанатики Эрглора, рабы верных старокровных и преданные вашей семье горожане. Когда я со своим отрядом покидал Новый Валантис, бои продолжались только у гавани и в трущобах. Теперь мы наводим порядок в сердце города. Да вас к нам никто не пришел на подмогу», — заговорила Эйлинор, ощущая, как с ее сердца потихоньку исчезает груз. «Я считала, что все ворота черных стен уже захвачены мятежниками. Сир Джорах продержался до нашего прибытия, и благодаря нему мы и добрались сюда. Когда мы пробились к нему, у него оставалось человек 10, и все раненые. Ему и самому досталось, но лекари уже занимаются им. Говорят, его раны не смертельны». Долиннис довольно кивнула. «Приятно было слышать, что старый соратник и верный слуга Таргариенов переживет этот безумный день. Вижу, драконы тоже не сидели без дела». Виемонт все же не удержал и добавил в свой тон немного иронии, отчего Иксион, весьма чуткий к человеческим эмоциям, сердито рыкнул на наглого человечишку. «Да», не вдаваясь в подробности, отрывисто сказала Дени. Из-за ее тона, дева от меча решила промолчать. Отдав должное горделивым зверям, Виемонт перешел к делу. «Я оставлю с вами, Гелаэлинор, 300 солдат гарнизона и 20 человек из своей свиты. С такой охраной вы сможете защитить дворец от любой падали, что дерзнет вновь попробовать свою удачу. А в людях я уверен. Они прошли битву за Валантис, вернулись со мной из Миррийского плена и не показывали ни трусости, ни милосердия к врагам. С ними вы будете в безопасности. Мы же закончим работу и очистим старый Валантис». Дени, видя, что преданный ей человек вскоре покинет дворец, решила отдать тому новый приказ. «Икс Вимонт, я благодарю вас от имени моего брата и всего Валантиса за вашу верную, достойную службу. Но наша битва, как вы и сами заметили, еще не кончилась. Убитые вами, убитые Эйлинор, убитые моими драконами были марионетками, нам надо покончить с кукловодами. Бывший триарх, имеющий теперь все шансы возвратиться на сданный им было трон, почтительно кивнул. Вы и ваши люди пройдете от дворца ко дворцу, от храма к храму, и соберете всех иксов и гел, жрецов и жриц, что пережили этот день, в Доме Мудрости. Наши друзья или известные враги, старые и молодые, — говорила Таргариен таким тоном, что не допускал сомнений или возражений. Нужно собрать всю старую кровь вместе и поговорить по горячим следам. Туда же приведите и значимых пленных. Пусть и враги, и друзья выйдут на свет. Хорошая мысль, — согласился Дриар. Как только мои люди закончат с зачисткой улицы и вернут под контроль весь город, я незамедлительно пошлю за вами, Геладейнерис. И, поверьте, отряд сопровождения будет достойным. Все вспомнят, что город принадлежит нам. Это благородно с вашей стороны, но в этом нет необходимости. И вновь на губах Дейнериса Эйлинор подметила хитрую улыбку. Отправьте гонца, и я сама доберусь до Дома Мудрости. Гила, я благодарю вас за доверие, но, боюсь, это невозможно. Невозможно полностью обезопасить улицы за несколько часов, даже за оставшийся вечер. Какой-нибудь недобиток с кинжалом или арбалетом найдется обязательно. И вы, одинокая, верхом на коне. Кто сказал, что я планирую добираться до Дома Мудрости по земле? Выдержав короткую паузу, принцесса добавила с легкой улыбкой. Я туда прилечу. Примечание к части. Соавторы короля поздравляют всех читателей с наступающим Новым годом. Мы желаем всем нашим читателям здоровья, успехов в работе, учебе и личной жизни, счастья и исполнения ваших сокровенных желаний. Надеемся, что наша новогодняя прода пришлась вам по душе. Акт 2, глава 25. О страсти драконьей и о страсти змеиной. Визирис Таргариен. Известие о подавленном Дейнерис мятеже старокровных принудило Визириса действовать незамедлительно. В Валантис было отправлено письмо, в котором Таргариен велел избрать Виемонда Дриара триархом и направить его в действующую армию, под стены осажденного Тираша. Оставить легионы без присмотра Визирис не мог, никому из имеющихся под рукой заместителей он не мог доверять в полной мере, особенно теперь, ведь часть из них была из числа старой крови. Вимонт же, чьи заслуги в подавлении мятежа помогли ему смыть позор Меррийской кампании, сможет взять руководство на себя. Визирис, впрочем, отнюдь не забыл, к чему привело командование его молодого и неопытного соправителя в спорных землях. Поэтому наравне с Вимондом руководить компанией остался и Гей Манганирис. Бывалый морской волк и лихой кавалерист будут компенсировать недостатки друг друга. Осторожность и расчетливость Ганириса не допустит, чтобы армия и флот шли на неоправданные риски, а энергичность и напористость Вимонда позволит волонтийцам сохранять инициативу. Состоявшийся после прибытия на ступени Вимонда разговор также дал Визирису надежду на лучшее. Тогда Таргариен говорил уже не с охочим до славы и легкой наживы тигренком, а с мужчиной, что потерпел неудачу, но выдержал удар судьбы, вновь поднялся на ноги и был готов продолжать борьбу. Распределив между Дриаром и Ганирисом их обязанности, Визирис был практически спокоен за судьбу оставленного им войска. Пока Вимон продолжал держать в осаде Тирош, а Ганирис оттеснять остатки флота Диархии к Кровавому Камню, сам Визирис вернулся в Валантис, дела которого незамедлительно требовали его личного присутствия. Следовало навести в первой дочери железный порядок, а выступление старокровных очень удачно развязало красному дракону руки. Работы предстояло немало, и потому все последние дни и ночи Визирис практически безвылазно провел за письменными делами. Стук в тяжелую, окованную железом дверь заставил триарха оторвать усталый взгляд от очередного жалобного послания главного казначея. Пусть этот крючкотвор убирается в седьмое пекло. Я думал, ты придешь пораньше, — с еле уловимым раздражением произнес мужчина, поднявшись из-за дубового стола. У нас дел по горло. Извини, муженек твоей кормилицы оказался неплохим мечником. Провозилась с ним дольше, чем собиралась изначально. Повела плечами Эйлинор, не скрывая довольной усмешки. Пришлось его немного пощекотать. Ты про сира Джеральда, что ли? Надеюсь, ты его не темным сердцем щекотала? — хмыкнул Визирис. Ты слишком плохо обо мне думаешь. Мы же не хотим оставить будущего ребенка леди Эйлин без отца. Эйлинор уселась на резной стул, выставленный перед рабочим местом триарха. Я просто показала ему парочку твоих любимых приемов, только и всего. Как ты и сам понимаешь, демонстрация их при помощи клинка из валерийской стали. Смертельно, да. Так или иначе, Эйлинор приосанилась и пригладила растрепавшиеся после тренировки волосы. Я здесь. Что тебе угодно мне поручить? Таргариен взял со стола один из свитков и протянул его женщине. Ей стоило бросить всего один взгляд на пергамент, чтобы все понять. Кто на этот раз? Клиенты Триаров, констатировал факт Визирис, они хотели откупиться, но я не верю ни единому их слову. Валантис прекрасно обойдется и без них, и без Нариаров. Эти были их боковой ветвью. Я не готов рисковать, оставляя в живых столь близких родичей предателей. Когда? Этой ночью. На этот раз обойдемся без показательных расправ. Мужчин казните на месте, а женщин утопите в Рейне. Их детей заберите с собой. Позже передадим их на воспитание верным людям. Валерийской крови и так слишком мало, чтобы лить ее сверх необходимого. Рабам предложите выбор. Свободу или переход под мое владычество. Приказ Визирис озвучивал будничным тоном, уже далеко не в первый раз раздавая подобные списки пока еще живых мертвецов. Все остальное имущество отходит казне первой дочери. Мы найдем их богатством достойное применение. Первую прополку изменников в рядах старой крови по горячим следам провела еще Дейнерис. Под ее знаменем с тремя разноцветными драконьими головами в Доме Мудрости состоялись первые аресты. 30 иксов и гел, чья вина в произошедшем была неоспоримой, отправились в темницу, опозоренные и лишенные всего. Сейнер Агилис, оказавшаяся душой и сердцем бунта. Джихирис Контигар, чье золото соблазнило многих. Министриар, в чьем доме обнаружили целый список с распределением должностей после победы бунтовщиков. Пожалуй, была какая-то ирония в том, что ядром заговора оказались именно те люди, которые когда-то и привели Таргариенов в земли Валантиса. Аресты продолжились и в последующие дни. Дейнерис, Виемонт и Эйлинор смогли вытащить на свет дневной большую часть заговорщиков. Тех, кто рассчитывал убить его сестру. Тех, кто надеялся свергнуть его власть. Тех, кто был готов разрушить все его труды. Однако вернувшийся в Валантис Визирис счел проделанную работу недостаточной. Он уже однажды пошел на компромисс со старокровными, поверил в возможность мирного сосуществования с ними, и какова была их плата за подобное милосердие с его стороны. Теперь Красный Дракон предложил валантийской аристократии куда более простой выбор. Либо они с ним, либо они против него. Начали с тех, кто не принимал участия в мятеже, но и не сделал ничего существенного, чтобы остановить заговорщиков. Большинство иксов и гел, почувствовав ледяное дыхание неведомого на своих шеях, поспешили принести ему клятвы верности, но уже не как триарху чернокаменного трона, избранному валантийскими гражданами, а как своему владыке и повелителю. Разумеется, одними лишь пустыми словами покаявшиеся не отделались. Их добровольные пожертвования в казну и щедрые подарки для сторонников Таргариенов оказались весьма кстати. Лишь немногие старокровные оказались столь принципиальными, чтобы предпочесть смерть служению новому порядку. Куда горше оказалась участь тех, кто запятнал себя хотя бы косвенным участием в мятеже. Свой выбор они уже сделали, и давать им еще один шанс Таргариены отказались. Первыми погибли сидевшие в камерах лидеры заговорщиков. Их сожгли драконы Дейнерис на главной городской площади перед драконьими вратами, а пепел и прах были развеяны над Рейной. Затем настал черед их соучастников, родичей и клиентов. Этих Визирис не счел достойными смерти от драконьего огня, а потому прибегнул к традиционной валантийской казни путем четвертования слонами. До самого заката палачи работали, не покладая рук на радость толпе, отправив на тот свет несколько сотен человек благородного происхождения. Разобрался Визирис с перешедшими на сторону бунтовщиков отрядами гарнизона Валантиса. Все дезертировавшие офицеры были казнены, а солдат после проведенной децимации направили в самые отдаленные уголки владений первой дочери. «Думаю, с ними проблем не возникнет», — высказала свой вердикт дева от меча после минутного молчания, закончив ознакомление со списком имен. «У этих не найдется и сотни воинов-рабов, а те, что есть, наверняка не захотят расставаться с жизнью ради господ, когда увидят наших людей. Мне самой возглавить наших или... Нет, передай это поручение кому-нибудь другому». Визирис махнул рукой. «Тебе негоже лишний раз пачкаться во всем этом дерьме. Найди небрезгливых и аккуратных парней, но не мясников. Нам в этом деле не нужны выродки, у которых встают члены от убийств. Хм, думаю, Арин Вуд с этим справится. Он как раз сейчас во дворце. Думаю, часа мне хватит, чтобы его проинструктировать. Эйлинор встала, коротко поклонилась и развернулась, намереваясь уйти и передать волю Визириса. «Когда закончишь», — остановил ее на полпути Визирис, — «вернись ко мне, так и сделаю». Закрывшаяся дверь вновь оставила Визириса Таргариена один с целым роем мыслей о днях минувших и о днях грядущих. Таргариены огнем и мечом выжгли измену внутри черных стен, но эти расправы не принесли ни удовлетворения, ни уверенности самому Триарху и его ближнему кругу. К этому времени у Визириса сложилось отчетливое впечатление, что все эти заговоры и предательства среди старой валантийской знати подобны той твари из древних валерийских легенд, что все время отращивала две головы взамен одной отрубленной. Играя по старым правилам, Таргариены рискуют тем, что рано или поздно очередной сговор против их власти окажется успешным. Если же он намеревается выиграть войну с Троишлюшием и вернуть свой законный трон, он не может и дальше закрывать глаза на постоянную угрозу получить кинжал в спину. Настало время не для простой уборки, но для грандиозных перемен. Две луны назад он пошел на меры, что прежде казались ему неоправданно суровыми, несвоевременными, радикальными, опасными. Сейчас же и время, и возможности совпали так, что он не только мог навязать собственные правила, но и должен был это сделать. Одним утром Валантис проснулся, чтобы узнать, что в целях обеспечения безопасности и большей стабильности на время войны распускается триархия первой дочери. Отныне городом и его владением единолично правит Визирис Таргариен, для которого была учреждена должность автарха. Мэйник Сриенигар и Виемонт Дриар становились Бжовине 25 при его персоне. Первый был заместителем по мирным делам, второй – по военным. Вплоть до победного окончания войны в городе не будет никаких новых выборов. Шок прошел по улицам Валантиса, но, памятуя о судьбах мятежных иксов и гел, никто не осмелился протестовать. К тому же Визирис поспешил задобрить простонародье, устроив первые с начала войны масштабные празднества в городе, не пожалев на это денег из казны. Но на этом чудеса и потрясения не закончились. Вскоре по добровольной инициативе старокровных традиционные партии слонов и тигров были распущены. Отныне первой дочерью управляла партия драконов, в которую вошли все наиболее значимые сторонники Таргариенов из старых партий, а также вовремя переметнувшиеся к ним торговцы, дипломаты и ростовщики. Подобное решение вызвало еще больше пересудов. И, пока простонародье приветствовало новость, старая кровь продолжала кипеть в бессильной злобе. Однако и на этом Визирис не остановился, и главный шок для прежних владык первой дочери постиг лишь позавчера. Многочисленные казни и лишения имущества оставили многие дворцы в пределах старого Валантиса без хозяев. Официально они перешли в собственность городской казны, и Риенигар советовал распродать их желающим и пополнить вечно нуждающуюся сокровищницу звонкой монетой. И, признаться, некоторое время Визирис размышлял над этим предложением, но потом Таргариен решил поступить еще жестче. Указом автарха герои Валантиса, явившие чудеса доблести, отваги и преданности во время войны и мятежа, получали статус старой крови. В качестве пробного пера Визирис произвел 30 мужей в достоинство иксов, даруя тем имущество, рабов и право заседать в Доме Мудрости. То были черные рыцари и несколько капитанов-валантийцев, что прежде не имели подобных почестей. И вот это решение Визириса уже стало подобным извержению всех 14 огней разом. Таргариен, кажется, никогда не забудет выражение лица иксов и гел, когда он ввел в главный зал Дома Мудрости их новых собратьев андальских кровей. Никогда во всей истории независимого Валантиса список семей старой крови внутри черных стен не пополнялся, даже те немногие, кого принимали из внешнего мира, вроде незабвенной принцессы Сиры, всегда входили в уже закрепившиеся, здешние рода. Теперь же рядом с наследниками славнейших родов сидели вчерашние наемники, изгнанники вроде Мормонта и выходцы из нового Валантиса, которые обычно старокровными из-за людей не считались, и прежним владыкам оставалось только сидеть, скрежетать зубами да привыкать к новой реальности. Таково горе побежденных, бессильно взирать, как победители пользуются своими правами. Появление Эйлинор в комнате вновь прервало этот поток мыслей о прошедшем. Женщина села напротив него, уже не дожидаясь разрешения, и только затем заговорила. «Приказы розданы», — отчиталась она, — «старина Арин прямо-таки рвется выполнить твое поручение. Я еще отправила ему капитана Идора в помощники. Инструкции я им дала, как ты и говорил, самые стандартные. Обозначенных людей перебить, детей забрать, рабам сделать предложение, дворцы не грабить». На этих словах Визириса и Эленор обменялись понимающими взглядами. И он, и она прекрасно понимали, что расхищения не избежать. Но запрет и недавние показательные казни самых наглых мародеров помогут удержать аппетиты гарнизонных вояк под контролем. С Вудом-то все понятно. Честному браконьеру что лорды, что эйксы поперек горла, даже если он сам получил этот титул. Что же касается волантийцев, то приятно слышать, что теперь они пытаются свое малодушие искупить избиением практически беззащитных, невесело хмыкнул Визирис. Интересно, что бы они сказали, прикажи я им погрузиться на корабли да отплыть к Тирашу. Сейчас, ничего. Эйленор дала ответ с совершенно серьезным лицом. Абсолютно ничего. Если и есть польза от всего случившегося, так она в том, что никто в Валантисе теперь не осмелится оспорить твоего приказа. Погрузятся и поплывут, куда ты им прикажешь, и когда ты им прикажешь. Это верно. Вот только, помнится, до поражения в землях мира нам тоже никто не осмеливался бросить вызов. Что же я могу сказать? На губах девы от меча мелькнула еле заметная улыбка. Теперь тех, кто мог бы, осталось куда меньше. В самом простом смысле слова меньше. Самые надменные, самые амбициозные, самые боевитые либо уже с нами, либо перебиты. Остались только те, что трясутся над своими животами и сундуками, либо попросту обладают овечьей натурой. Ни те, ни другие не годятся в бойцы, заговорщики или убийцы. Сучка Агилис сгорела, как и валериец Кантигар. Кто еще среди старокровных остался? Из тех, кто не принадлежит тебе телом и душой, Ардирис. Даже не смешно. Старик не стал участвовать в заговоре, и уж точно не станет никого собирать подле себя, пока ты держишь его внучка в качестве своего мальчика на побегушках. Пока женщина говорила, Визирис самолично налил ей себе вина да подвинул бокал к ней поближе, и, пока та переводила дух, он ее перебил. «Слушай, давай немного отдохнем от этого всего», — высказал Автарх неожиданную просьбу. «От войны, от политики, от заговоров и прочей дряни. У меня от всей этой мути уже голова кругом идет. Что-то случилось». На суровых чертах лица воительницы проступила искренняя забота. «Ты ведь говорил, что кашель тебя отпустил. Неужели болезнь вернулась? Да он-то давно ушел, еще до моего прибытия сюда», — отмахнулся Таргариен. «Просто хочу отвлечься. И, надеюсь, ты мне в этом поможешь». Заместительница и верная помощница взяла предложенный ей бокал и понимающе кивнула головой. «Хочешь как в старые добрые времена покувыркаться в постели?» — приподняла бровь дева от меча. «Я в целом не против, но почему ты просто не пойдешь к Дейнерис? Уверена, она тебя уже заждалась, и уж она точно тебе не откажет в...» «Я не об этом, Эйленор», — фыркнул Визирис. «И не про Дейнерис. Я люблю ее, она любит меня, мы с ней муж и жена. Но я хочу просто поговорить с верной соратницей и со своим близким другом». Хоть Визирис и вернулся в город несколько лун назад, у них с Эйленор так и не выпало возможности поговорить по душам. Так, чтобы никто не отвлекал, никто не мешал, никто не влезал. То требуется дать пояснение к тому или иному указу, то умоляют об аудиенции, то ей пора заниматься с остальными черными рыцарями, то Дени просит его к себе незамедлительно. Сейчас, пока есть возможность, надо перевести дыхание. Что же, дева от меча подняла бокал и улыбнулась ему. «Я тоже скучала без тебя. За наше воссоединение?» «Да, пожалуй, что так, за воссоединение». Теплое вино приятно грело горло и располагало к душевной, неспешной беседе. За полтора столетия, что разделяли его прошлую и нынешнюю жизни, владыки Арбора не разучились делать прелестный напиток, пользующийся совершенно заслуженной популярностью по обе стороны узкого моря. «Еще несколько лет тому назад», — хмыкнула Эйленор, — «такое мы могли пить исключительно по праздникам. День именин принцессы, основание отряда, заметная победа над очередными неудачниками. Так еще и попробуй разыщи Арборское в спорных землях. Помнится, мне пришлось все яйца отбить одному мошеннику в шлюшьей яме, решившему выдать свою мочу за товар редвинов. А теперь мы можем наслаждаться хорошим вином ежедневно. Ну, когда не сражаемся с трое шлюшьем, не давим бунты неблагодарной знати», — ухмыльнулся в свою очередь Визирис, — «да не меняем столетние устои огромного надменного города. Можем позволить себе эту роскошь». «Да уж, далеко ты нас завел, Визирис». Теперь настал ее черед подливать вино, и себе самой, и ему. Кто бы мог подумать, что из нескольких сотен наемников, голозадых и голодных, родится новый Фригольд, что капитан наемного отряда сможет взять власть в Валантисе. Такого ни один певец не сочинит, это уж точно, даже наш придурочный веселый язык, поющий про похотливых драконов и рогатых львов. А могла ли ты вообразить себя с валерийским мечом в руке? Нет, честно, как всегда, призналась женщина. Мечтала, разумеется, как мечтают о таком оружии все воины этого мира. Но с таким же успехом дети мечтают о полете на драконе, бесплодно и с горьким сознанием тщетности надежд. В таком случае за надежды, теряя ее, теряешь цель. Теряя цель, теряешь самого себя. Никогда не думала, что тебя потянет на подобные рассуждения. Что-то достойное твоего оруженосца, уж извини. И, тем не менее, женщина поддержала его тост с удовольствием. Поставив на место бокал, Визирис решил раскрыть свою мысль до конца. Кому, как не Таргариену, знать о важности надежд? Впервые за весь день он говорил беззаботно, легко, отдыхая и расслабляясь. Что было у моего предка, когда он со своего острова отправился покорять огромный континент? Надежда и цель. По-моему, с каждым новым бокалом, с каждой минутой непринужденной беседы ее улыбка становилась все шире и шире. У твоего предка было что-то еще под рукой, или под задницей, если говорить точнее. Довольный смех раздался в покоях, бесспорно. Балерион, Тхагар, Мераксис. После короткого молчания, Автарх продолжил мысль. Вот только теперь у нас с Дени тоже есть драконы. И, знаешь, глядя, как они растут, я с каждой луной все больше верю в наше возвращение домой. Вот только, говоря на чистоту, поспешила ему возразить Эйлинор, дракон есть у Дейнерис. Эта принцесса на своей Рейлис чуть ли не каждый день над Валантисом летает к восторгу простонародья. А ты, как я понимаю, до сих пор на земле. Эйлинор наступила на больную для него мозоль. Первые попытки Визириса выстроить отношения с Эйксионом, самым крупным драконом из Троицы, пока что не привели к желаемому результату. Черный дракон допускал его до себя, да, но все время норовил устроить ту или иную пакость. То грозно заревет на брата своей матери, то подожжет конец его длинного плаща, то начнет клацать своей уже отнюдь не маленькой пастью перед лицом Визириса. На днях, после очередного сожженного дорогущего плаща, мужчина не выдержал и хорошенько стукнул кулаком по носу зверю. От такого бесцеремонного обращения Эйксион сначала опешил, после чего растерянно отступил на несколько шагов и, наконец, горделиво взлетел вверх, обдав Визириса маленьким облаком пыли. Дени лишь смеялась, глядя на сложные взаимоотношения супруга со старшим из своих детей. Она говорила, что Эйксион всегда был самым своенравным и непослушным из Троицы, и, конечно же, самым горделивым и непокорным. Так что Визирису ничего не оставалось, кроме как набраться терпения и, стиснув зубы, медленно, шаг за шагом налаживать контакт с черным сорванцом. И какой-то прогресс уже наметился. По крайней мере, человек и дракон прекратили плеваться при виде друг друга, и теперь оба при встречах просто делали вид, что слишком горды, чтоб обращать внимание на выходки друг друга. Успех налицо. Дейнерис рассказывала брату, что в тех валерийских свитках, которые она читала, говорилось, что связь между драконом и человеком может появиться как единовременно, так и в результате ухаживания. К сожалению, из-за войны, Визирис упустил возможность побыть с Эйксионом в его младенчестве, когда, по словам древних, устойчивую привязанность проще всего создать. И теперь ему предстоит пройти тернистый путь прежде, чем дракон позволит ему себя оседлать.